Настой грецкого ореха. Горсть скорлупы или листьев ореха залить половиной литра кипятка и настаивать 30 минут под крышкой. Потом процедить настой и сполоснуть в нем волосы. Это лучше делать в перчатках, так как жидкость окрашивает руки. Чтобы результат был заметнее, надо повторять процедуру регулярно.